Глава первая. Говорит Вселенная. Отношения. Начнем, пожалуй, с самого главного в жизни, по мнению большинства людей, с личных взаимоотношений. Они могут занимать до 80% внимания среднестатистического взрослого человека. Но, как говорится, где внимание, там и энергия. Соответственно, если у вас постоянные проблемы в отношениях, это говорит о том, что Вселенная пытается хоть как-то обратить на себя ваше внимание. А вообще, нужно определиться, что для вас любовь. Кто-то скажет, что любовь – это когда два человека друг друга понимают. Для кого-то любовь – это жизнь для и ради другого. Есть мнение, что любовь – это поддержка, а для кого-то любовь – это страсть. Тысячи людей и тысячи мнений, но основа одна. Любовь никак не связана с двумя людьми. Любовь – это когда люди ведают Бога. Что значит «ведать»? В каком-то смысле это познание Бога внутри себя, то есть любовь. Это познание своего истинного существа в себе. Возможно, вы слышали выражение «сегодня я в потоке». Оно появилось неспроста. Когда человек познает себя, он входит в определенный высокочастотный поток и со временем становится высокочастотником. Что происходит с человеком в потоке? Он начинает везде появляться вовремя. Повсюду для него горит зеленый свет. События складываются максимально благополучно. Все синхронизируется само собой. А теперь давайте разберемся, почему ваша любовь со временем начинает доставлять страдания и вызывать сложности. Учащаются попытки доказать свою правоту. Отношения напоминают перетягивание каната. Происходят вещи, не доставляющие вам удовольствия. Ответ прост. Когда человек не познает себя, он становится неполноценным. По этой причине он начинает искать себе половинку, чтобы заполнить пустоту. Почему неокрепшая личность делает это, вместо того, чтобы познать себя? Потому что кругом пропагандируются отношения как нечто первостепенное. Кинофильмы, спектакли, игры, различные шоу демонстрируют нам крутые истории двух людей, которые вместе проходят через огонь и воду ради какой-то цели. Со стороны все так красиво и здорово, но в реальности вы встречаетесь, чтобы перекусить, прогуляться, посмотреть фильмы, провести вместе ночь. Не странно ли? Наверняка вы сейчас скажете: «Нет, у нас нечто большее». Спорить не буду, потому что это то, что вы хотите видеть. В действительности отношения данного типа быстро рассыпаются, так как люди просто живут не своей судьбой и не по своему предназначению. Хорошо, если они разыграли данный сценарий и разошлись. А если они умудрились родить ребенка? Именно поэтому у нас столько неудачных браков и распавшихся семей. Вы знали, что жизнь у человека начинается только в 30 лет? Это один из самых важных возрастов познания. Когда дается возможность понять свой замысел. А что обычно происходит в голове одинокого человека в 30 лет? Он страдает от того, что все уже завели семьи. Девушку пилит мама, что, мол, надо родить ребенка до 27 лет, иначе будет поздно. Большинство косо смотрит на таких одиночек, но они упускают главное. Зачем приводить в этот мир человека, если ты еще сам им не стал? Я не хочу сказать, что семья и дети – это плохо. Разговор о другом. О том, что мы часто понимаем наличие отношений как главное достижение в жизни. Но при этом забываем о том, что насыщенных, высоких отношений между людьми, которые еще не повзрослели духовно, не нашли свое «я», не осознали себя в мире, быть не может. Когда человек еще не нашел себя, он бессознательно от этого страдает. Внутри душа понимает, что план не реализуется, что данный индивид не делает ничего полезного ни для себя, ни для общества, и начинается тоска. Эту тоску многие воспринимают как кризис среднего возраста, как чувство одиночества и безысходности. Но ощущение одиночества в действительности никак не связано с отсутствием рядом другого человека. Оно напрямую говорит о бесполезности данной личности. Чувствуешь себя одиноко? Пойди помоги другим, и это чувство рассеется. Думаю, каждый из вас слышал, что лучшее лекарство от депрессии – это помощь ближнему. Человек, который не выполняет своего жизненного предназначения, чувствует упадок сил. Бессознательно эту слабость он пытается компенсировать чем-то или кем-то другим. Ведь ему постоянно внушается мысль о важности отношений. Но никто не говорит о познании своей души. В итоге такой человек находит другого человека. Создается союз, в котором оба партнера не удовлетворены собой. И как результат будут кушать энергию друг друга. В итоге одному покажется, что он уже наполнен и готов идти дальше. А другой останется страдать от неразделенной любви. Так что же делать в нескладывающихся отношениях? Когда в отношениях двух людей возникают вот такие качели, один хочет одного, другой другого, но при этом оба просто незрелые личности, не понимающие, что отношения должны возникать между людьми с должной степенью осознанности, самым лучшим выходом будет заняться собственным развитием. Вы никогда не замечали, как только вы полностью погружаетесь в свои мысли или отвлекаетесь на что-то действительно важное и интересное, вам тут же пишет или звонит ваш любимый человек. А если вы в данный момент одиноки, то к вам сразу проявляют интерес новые поклонники. Это ли не программа? Если в отношениях возникли проблемы, не пилите партнера, начните с себя. Начните читать, творить, духовно развиваться. Результат не заставит себя ждать. Вспомните бородатые анекдоты, где мужчины обсуждают, как достали их женщины. Например, «Моя совсем сбрендила» или «Послушай, что моя жена учудила». Звучит это все время в таком контексте, якобы у мужчины нет выбора, и он должен мириться со всеми сложностями, которые даются в отношениях. Помните, как бедный старик из сказки про золотую рыбку постоянно ходил и просил у нее исполнения желаний, своей оплоумевшей старухи? Он совершенно ничего не попросил для себя, и в итоге жена вообще стала относиться к нему как к пустому месту. Достойна ли была эта женщина такого мужа, остается загадкой. Но еще большей загадкой остается другое. Зачем он вообще все это терпел? Почему не мог отказаться и уйти или попросить что-то для себя? Почему женщины часто живут в браке по принципу «хоть плохонький, да мой»? Потому что всех нас программируют на то, что отношения – это обязательная часть жизни, а страдания, которые они приносят – это норма. Но самое печальное, что нас настраивают так, чтобы быть с одним человеком, несмотря ни на что, каким бы он ни был. Глупым, пьяным, злым. И если вы расходитесь, вы должны страдать из-за этого. Смена партнера считается каким-то неправильным действием и вызывает осуждение у окружающих. Речь, конечно, совсем не о том, что нужно заводить отношения со всеми подряд. Сегодня с одним, завтра с другим. Речь о том, что иногда бывает пора разойтись для нового опыта. А иногда бывает пора прекратить отношения, если они стали деструктивными. Часто в фильмах и сериалах мы наблюдаем постоянное желание персонажей подколоть своего любимого, пошутить над ним, указать на его недостатки, выдвинуть требования и так далее. Разве адекватно любящий человек будет этим заниматься? Это же семья садистов и психологически больных людей. Молодое поколение перенимает эти шаблоны в качестве нормальных отношений. Поэтому статистика распавшихся браков неутешительна. Страдания из-за принципов «плохонький да свой» или опостылевшее, но привычное – показатель низкого уровня осознанности и вибраций. В искусстве и средствах массовой информации постоянно говорится о важности отношений, и людям на этой почве буквально сносит голову. Человек еще не нашел себя, а уже стремится познать другого. Ругаться, выдвигать требования, страдать, подозревать, искать подвох, испытывать негатив по отношению к своей половинке – это не любовь, запомните это. Люди путают нелюбовь к себе с любовью к другому. Тот, кто любит себя, никогда не будет находиться в энергии страдания. Если вы страдаете в отношениях с человеком, если вам больно, если вы не чувствуете себя гармонично, это не любовь. Нелюбовь к себе не может породить любовь к другому. Максимум, что она может породить, это привязанность и зависимость. Старик из сказки о золотой рыбке был зависим. Он любил свое дело, но не ценил себя и свои возможности. Важный момент. Не стоит говорить о сексе как о высшей ценности и манипулировать с его помощью отношениями. У высокочастотников вообще все строится на интуитивном понимании друг друга. Нет навязчивых стереотипов, таких, например, как «мужчина обязан за все платить, а женщина – готовить». Они просто гармонично развиваются рядом, дополняя друг друга и тем самым создают отношения без шаблонов и стереотипов. Давайте отбросим на время романтику и шаблоны. Зададим себе вопрос. Для чего встречаются и знакомятся все люди на планете Земля? Чтобы это понять, надо поразмышлять над тем, что такое человеческая душа. Это не физическое тело, это некий сгусток энергии. Любая энергия – это информация. Человеческая душа, по сути, хранитель информации. Ее можно сравнить с флеш-накопителем. Так вот, для чего люди встречаются? Для обмена информацией, в первую очередь для этого. И уже на этот каркас можно добавлять все, что угодно – опыт, развитие, судьбу и так далее. Но все же самое важное – это обмен данными. Данные могут быть разного типа. У кого-то это обмен ДНК, у кого-то вечное совместное познание механизма бытия. Понимаете, к чему я клоню? Чем выше ценность информации индивида, тем он более интересен и ценен в пространстве. Чем интереснее ваша информация, то есть чем более вы осознанный и развитый человек, тем больше будут к вам тянуться люди и тем более плодотворным будет ваше общение. Не будьте пылесосом. Вы можете не согласиться со мной, когда я говорю об обмене информацией, но вспомните, что вы делаете при встрече с друзьями, любимыми, близкими. Вы сразу рассказываете, что у вас произошло, как ваши дела, и слушаете, что интересного в жизни у них. Когда вы посмотрели хороший фильм, забавный видеоролик, услышали приятную песню, то первое ваше желание – передать эту информацию и свои впечатления другим. Это ваша духовная потребность, ваш духовный инстинкт. По сути, человек похож на пылесос, который постоянно засасывает в себя информацию и знания. Но в отличие от пылесоса, вы не должны всасывать в себя, что попало. Чтобы отбирать информацию правильно, нужно задействовать определенные энергетические центры, о которых разговор у нас пойдет дальше. Что такое полезная информация? Это информация, благодаря которой человек начинает жить счастливо. Информация, которая не приносит ему разочарования, боли, страдания, переживания. Когда с помощью полученных знаний он живет, имея плюсы в трех аспектах жизни – финансы, отношения, здоровье. Мое восхождение к высоким частотам происходило постепенно и очень наглядно для меня. Поэтому, когда с помощью этих знаний я смог выровнять все остальные аспекты жизни, сомнения по поводу силы и эффективности данного инструмента развеялись. Точно так же они потом развеивались и у тех, кто приходил ко мне на консультации. И я довольно быстро убедился в том, что, стремясь повысить свои вибрации, нужно ориентироваться на достойные примеры. Одним словом, информация не должна потребляться бездумно. Кто-то смог построить стабильные отношения через телепередачи, где под прицелом камер в студии люди создают пары? Думаю, нет. Финал отношений наступает тогда, когда информация для передачи друг другу заканчивается. То есть, если девушке не интересно, что происходит в жизни ее молодого человека и наоборот, то пиши пропало. Как только наступает этот момент, отношения неминуемо начинают трещать по швам. Зачем еще быть рядом, если не делиться чем-то друг с другом? Мы все здесь братья по интересам. Просто наш интерес раздробился на тысячи осколков, и выигрывает тот, кто сможет их все собрать. Вы никогда не задумывались, почему всем так хочется стать популярными? Почему многие стремятся к славе, к известности, к большому количеству подписчиков? Потому что тогда они смогут передавать свои знания более широкой аудитории. И, соответственно, большее количество людей сможет поделиться информацией с ними. Таким образом, они стремятся приумножить свой потенциал. Кто-то скажет, нет, ими движет желание заработать или инстинкт самовоспроизведения. Но достаток и секс – это следствие, а не причина. Причина – наше духовное начало. Конечно, далеко не все стремятся к известности, движимые исключительно стремлением к духовному развитию. Но иногда бывает так, что даже если человек перестал существовать как полезное звено, Вселенная может проявить через него нового человека для дальнейшей помощи пространству. То есть даже человек, далекий от духовности, все равно может помочь Вселенной, произведя на свет нового человека. По сути, каждый из нас имеет возможность стать высокочастотником, даже родившись в самой низкочастотной семье. Я тому пример. Причиной расставания может служить и разночастотность, но об этом мы подробнее поговорим чуть позже. Итак, если у вас постоянные проблемы в отношениях, это говорит о том, что Вселенная пытается хоть как-то обратить на себя ваше внимание. Пора начинать работать над собой и при этом помнить, что отношения как таковые, достаток и секс – это следствие, а не причина. Причина всего – наше духовное начало. Улучшим себя, улучшим отношения с близкими людьми и сделаем чуть лучше мир в целом.